Затруднение состояло в проклятых грамотах, данных на себя Василием. Трифон, игумен Кириллова Белозерского монастыря, снял их на себя, когда Василий приехал из Вологды в его монастырь под предлогом накормить братью и раздать ей милостыню. С Белоозера великий князь отправился к Твери, который князь Борис Александрович обещал ему помощь с условием, чтобы он обручил своего старшего сына и наследника Ивана на его дочери Марии. Жениху было тогда только 7 лет. Василий согласился и с тверскими полками пошел на Шемяку к Москве. Неволею, как сказано в Львовской летописи, том 3, страница 342. В одной летописи, рукописный отдел императорской публичной библиотеки, 17 век, читаем: «Князь же великий пойде ко Твери, и обручал тогда князь великий за большого сына своего, за князя Ивана Горбатого, так обозва его отец». В так называемой Тверской летописи сказано, что Василий отдал тверскому князю Ржеву, но ржевичи сдались Борису Александровичу только тогда, когда он пришел на них с пушками. Но в договоре с Казимиром и в завещании Василия Темного Ржева в московской стороне. Разве предположить, что Василий взял себе назад этот город при более благоприятных для себя обстоятельствах?